Капитан Тич, или Черная Борода, провел на реке Ньюс 3 или 4 месяца, иногда становясь на якорь в затонах, другой раз плавая от одной бухты к другой, продавая награбленное встреченным шлюпам. Он часто отделял их подарками за взятые у них припасы и продовольствие. Таковое бывало, когда ему случалось быть в настроении давать подарки. В иные же времена он вел себя дерзко и брал все, что хотел, не говоря «с вашего позволения», хотя зная, что никто не осмелится прислать ему счет. Он часто развлекался с плантаторами Северной Каролины, сходя на берег, где кутил день и ночь. Плантаторы хорошо его принимали, но из приязни или из страха сказать не могу. Иногда он обходился с ними достаточно учтиво и преподносил в подарок ром и сахар в возмещение того, что у них взял. Но что касается вольностей, которые, как говорят, он и его спутники частенько позволяли себе в отношении жен и дочерей этих плантаторов, я не могу взять на себя смелость сказать, платил ли он им сообразно цене, по стоимости или нет. Порой он вел себя с ними как лорд и господин и облагал некоторых из них налогом. И более того, он дошел до того, что уже задирал губернатора, и, как я мог выяснить, не потому, что у них была хотя бы малая причина для ссоры, но, казалось, он делал это лишь для того, чтобы показать, что осмеливается это делать. Шкиперы шлюпов, ведущих торговлю вверх и вниз по реке и столь часто подвергавшихся нападениям Черной Бороды, стали держать совет с торговцами и самыми надежными из плантаторов, чтобы решиться что-то предпринять. Они ясно видели, что тщетно обращались бы с какими бы то ни было просьбами к губернатору Северной Каролины. По справедливости, ему и подобало исправить положение, и если им не поможет кто-нибудь другой, Черная Борода будет здесь безнаказанно владычествовать. Поэтому со всей возможной секретностью они послали депутацию в Виргинию, чтобы изложить дело губернатору той колонии. Они ходатайствовали перед ним о направлении военных кораблей, дабы пленить или уничтожить того пирата. Губернатор Виргинии Спотсвуд посовещался с капитанами двух военных кораблей «Жемчужина» и «Лайм», которые уже около 10 месяцев стояли на реке Святого Джеймса. Согласились на том, что губернатор наймет пару небольших шлюпов, а военные корабли дадут для них людей. Так и было сделано. И командование ими было поручено мистеру Роберту Мейнарду. Это был первый лейтенант «Жемчужины», опытный офицер и джентльмен большой храбрости и решительности, как мы убедимся по его доблестному поведению в этой экспедиции. На те шлюпы перевели доброе число людей и в достатке снабдили их боеприпасами и ручным оружием, однако пушки не установили. Незадолго до их отбытия губернатор созвал ассамблею, на которой решено было напечатать официальное объявление, обещавшее установленную награду любому лицу или лицам, которые в течение года после того возьмут в плен или уничтожат кого-либо из пиратов. Мы располагаем подлинным текстом того объявления, каковой гласит. Вице-губернатора Его Величества и главнокомандующего колонии Доминиона Виргиния объявление, в коем обнародуется вознаграждение за поимку или умерщвление пиратов, каковое принято актом ассамблеи на сессии ассамблеи, начавшейся в столице провинции Виргиния Уильямсбурге ноября 11 дня, в 5-й год правления Его Величества и озаглавлено «Акт о поощрении поимки и уничтожении пиратов». Наряду с прочим постановляется, что все и каждое лицо или лица, кои возьмут в плен любого пирата или пиратов на море или на суше, или убьют любого такового пирата или пиратов при сопротивлении между градусами 34 и 39 северной широты и в пределах 1 сотни лиг от побережья Виргинии или в пределах провинций Виргиния или Северная Каролина, будет наделен правом иметь и получить из общественных денег, находящихся в руках казначея сей колонии, ниже следующие награды, а именно: за Эдварда Тича, именуемого обычно капитан Тич или Черная Борода, 100 фунтов стерлингов, за каждого другого командира пиратского корабля, шлюпа или судна 40 фунтов. За каждого лейтенанта, рулевого или старшину рулевого, боцмана или плотника — 20 фунтов. за всякого иного офицера низшего по рангу 15 фунтов, а за каждого рядового матроса, захваченного на борту такового корабля, шлюпа или судна, 10 фунтов. И что за каждого пирата, будь его схватит любой корабль, шлюп или судно, принадлежащее сей колонии или Северной Каролине, в каком бы то ни было месте будут выплачены такие же вознаграждения, соответственно, количеству и рангу таковых пиратов. Посему для поощрения всех лиц, каковые пожелают послужить его величеству и своей стране в столь справедливом и почетном предприятии, как подавление такого рода людей, кои воистину могут быть названы врагами человечества, я счел подобающим по рекомендации и согласию Совета Его Величества выпустить сие объявление, настоящим заявляя, что вышесказанные награды будут неукоснительно и честно выплачены в деньгах, имеющих хождение в Виргинии, соответственно указаниям вышесказанного акта. Я приказываю и предписываю, дабы сие объявление обнародовано было шерифами во всех общественных местах их округов и всеми священниками и ридерами в каждой церкви и часовне по всей земле сей колонии. Дано в палате нашего совета Уильямсбурге ноября сего 24-го дня года 1718-го в пятый год правления Его Величества. Боже, храни короля!